День за днем весеннее солнце все больше греет. Вот и ожил лес. Трава зазеленела, деревья оделись новой листвой, птицы запели, а цветов кругом видимо-невидимо, да все разные. Любопытный зайчик столько их повидал, его теперь ничем не удивишь. Но вот однажды друг бельчонок ему говорит: «Эй, побежали в еловый лес? Там столько белых цветов!» «Да какие же цветы могут быть в ельнике? Там же темно!» «А, под елями растет кислица. Она любит тенистые и влажные места. Ее листочки отходят от самой земли, а цветки словно белоснежные звездочки». «А почему ее так называют кислица?» «Если сорвать листочек этого растения и пожевать, то сразу поймешь, почему». «Странно, почему я ее раньше-то не видел?» «А, так ведь она цветет недолго, с поздней весны до раннего лета, а потом ее заслоняют высокие летние травы». «Ну, лето уже началось, значит, не скоро мы в следующий раз увидим эти звездочки». «Да, теперь только следующей весной». Вот и лето пришло. Трава в лесу высокая, густая. Мирным лесным жителям, мышам да зайцам, есть где порезвиться. Хорошо, конечно, поиграть да побегать, вот только оглядываться да прислушиваться надо почаще. Нет ли поблизости какого хищника? Такая уж беспокойная жизнь у лесной мелкоты. Зато бурому медведю опасаться некого. Это его, большого да лохматого, все боятся. Вот мама-медведица с маленьким медвежонком на прогулку вышли. Не торопясь, пробираются в высокой траве. Медведица зорко следит за малышом. «Осторожней, сынок! Впереди должно быть озеро или болото». «А почему ты так думаешь, а?» «Потому что там сусак растет. Вон его цветы, видишь?» «Ага. Вон розовые букетики покачиваются. Давай подойдем к ним поближе и посмотрим, а?» Не стала медведица к цветам подходить и медвежонку не позволила. Лучше эти красивые цветы стороной обойти. Сусак ведь на болоте растет. Тут и в трясину попасть можно. Сусак высокий, листья у него длинные и узкие. Поднимутся они над водой, а вслед за ними тянется из воды стебель. Тянется, тянется, и вот на его вершине раскрывается чудесный зонтик, букет из розовых цветков. Далеко видны эти цветы. Высоко они стоят над водой, качаются от ветерка, всем лесным жителям сигнал подают: «Осторожно, сюда лучше не ходить, здесь болото, ступайте-ка, лесные граждане, другой дорогой».